Четвертое. Справедливость требовала бы удержать княжество Молдавское и Валашское для вознаграждения военных убытков, которые простираются до 25 миллионов. Но так как Ее Императорское Величество с самого восшествия своего на престол своею политическую системою изволила доказать всем чужестранным дворам, что она не ищет распространения своей империи приобретением земель, то требовать, чтоб в вознаграждение военных убытков княжества эти были нам оставлены на столько-то лет, во сколько уплата за военные издержки, быть может, выбрана из годовых их доходов, но императрица пожертвует и этим вознаграждением, если Молдавия и Валахия объявлены будут независимыми, и Дунай будет поставлен турецкую границею. Мнение Панина относительно ответа прусскому королю было принято, и в этом смысле было написано письмо императрицы к Фридриху II, где отклонялось посредничество и принимались с благодарностью добрые услуги верного союзника. Добрые услуги могли начаться только по получении визирского ответа на предложение графа Румянцева. В своем письме к Фридриху по поводу необходимости отклонить французское посредничество Екатерина называет герцога Шуазеля заклятым врагом своего государства и своей особы. Посредничество было отклонено, но 1 октября приехал в Петербург особого рода посредник. Летом, когда Фридрих сбирался на свидание с императором Иосифом, брат его, принц Генрих, отправился в Стокгольм для свидания с сестрою королевою шведскую. Естественно, что сближение Пруссии с Австрией, выражавшееся в повторительном свидании этих государей, не могло производить в Петербурге благоприятного впечатления уже и потому, что такое сближение могло в разных странах, особенно враждебных к России, радовать мыслью о соответственном ослаблении русско-прусского союза. Для противодействия такому мнению Екатерине, естественно, было желать, что принц Генрих из Стокгольма заехал в Петербург, ибо это свидание по значению принца, по его дружбе и влиянию на брата, могло заменять свидание с самим Фридрихом. Свидание с принцем Генрихом было желательно особенно потому, что он возвращался из Швеции, а шведские дела очень беспокоили. От родного брата враждебной королевы шведской можно было узнать то, о чем не могли сообщить Остерман и Стахиев. Ему можно было сделать важные внушения, могшие иметь влияние на дальнейшее поведение королевы. Екатерина написала Фридриху письмо, в котором изъявляла желание видеть принца Генриха в Петербурге. Фридрих немедленно дал знать брату, что он должен согласиться на желание русской императрицы. Для его пребывания в России король ставил две цели – установить благоприятные отношения между императрицей Екатериной и сестрою их, шведскую королевою, и содействовать ускорению мира. Чтобы понять поведение принца Генриха в Петербурге и смысл переписки с ним Фридриха II, мы должны припомнить основания политики последнего, как она выяснилась до сих пор из его поступков и слов. Ему прежде всего нужен был мир, который бы остановил успехи России в Турции и усиление влияния ее в Польше. Если бы Россия, напуганная им относительно вооружений Австрии, всеобщей войны, согласилась на мир с Турцией с приобретением каких-нибудь ничтожных выгод, согласилась и на окончание польских дел с уступкою в диссидентском вопросе, то Фридрих мог и на этом успокоиться. Он освобождался от неприятной уплаты субсидий по союзному договору, он останавливал усиление России, давал выгодный мир Турции, успокаивал Австрию, всю Европу. В Польше отстранял русское влияние на второй план, заставляя Россию уступить в своих требованиях. Одним словом, являлся с главным решающим значением в делах Европы, приобретал первенствующее положение, тогда как до сих пор его раздражала мысль, что на него смотрят, как на сателлита России, покорное орудие ее государыни. Перед свиданием с Иосифом в июне Фридрих писал брату Генриху: «Мое маленькое путешествие в Моравию расположит к миру русскую императрицу более, чем все войска и смотры в мире. Австрийцы устраивают магазины на венгерских границах. Сказать правду, я их не считаю значительными, но я преувеличу дело в Петербурге до последней крайности и надеюсь, что мир будет заключен будущую зимою или в будущем году война может стать всеобщую». Потом события в Дании еще более усилили в нем надежду на мирное расположение русской императрицы. «Французы изловчились в Дании свергнуть Бернстерфа», — писал он тому же принцу Генриху. «Это событие, наверное, отторгнет Данию от Русского Союза, что может быть только выгодно для нас, ибо мы останемся единственным союзником России, и датские перемены должны заставить императрицу желать мира». Но, конечно, Россия не согласится заключить мира с Портою на умеренных, по понятиям других держав, условиях. И Фридрих решил воспользоваться рождавшимися отсюда осложнениями для известных земельных приобретений. При этом главным для Фридриха условием было, чтобы эти приобретения достались путем мирных переговоров, чтобы для них ему не нужно было вовлекаться в войну. Кроме того, для Фридриха было чрезвычайно важно не допустить Россию до сближения с Австрией по делам турецким, что повело бы к восстановлению елисаветинской политики и поставило бы его в одиночное положение. Мы видели, что Фридрих в своих мемуарах, признаваясь в посылке так называемого «Линерова проекта» в Петербург, с целью испробовать почву, скрыл при этом очень важные и существенные обстоятельства. По его словам, выходит, что в Петербурге не обратили на проект внимания вследствие обаяния военных успехов, тогда как Панин принял проект очень серьезно и немедленно представил свой, так сказать, контрпроект, приглашая Пруссию и Австрию соединиться с Россией для изгнания турок из Европы, после чего Австрия получит вознаграждение из областей Порты, а Пруссия из польских. Но этот русский проект не мог понравиться Фридриху, которому хотелось сделать Россию и Австрию соучастницами раздела Польши, и принц Генрих мог настаивать в Петербурге только на принятии этого проекта.